Глава 13. Нет, ну какова лиса? Я мерила шагами комнату. Так, надо успокоиться и без лишних эмоций оценить ситуацию. Давай-ка подумаем, могут ли меня выслать насильно. Это надо выспросить у Марлен. А если могут? А как же Тео? И вообще, кто такие фрейлины и чем они занимаются? Книжки читают? Крестиком вышивают? Так я не умею крестиком. Наряжают свою госпожу? А, не хочу госпожу. Я же тупо ничего об этом не знаю. У кого тогда узнать все эти тонкости, чтобы не напугать? Точно, мне срочно нужна библиотека. В любом приличном баронском имении она должна быть. Надеюсь, найдется там хоть какая-нибудь информация на эту тему. Блин, опять запаниковала я. Вообще-то мало знать, надо еще и уметь. Вот Мегера подкинула задачку. Придется до последнего изображать из себя немочь бледную, пока не разберусь, что к чему. Я тяжело опустилась на кровать, осознав, что бегаю как заведенная уже, наверное, сейчас. Нервный адреналин подкинул энергию телу, но как только он себя исчерпал, навалилась дикая усталость. А с какого перепугу Лаура вообще меня сплавить решила? Устроившись поудобнее, я вдруг успокоилась. Вообще-то лишние руки в этом доме не помешали бы. Или Таис была настолько слабенькой, что ее легче было сослать во фрейлины, чем кормить самим? А может, она рассчитывает на будущую фрейлинскую зарплату? Что-то же им должны платить. И, возможно, даже одевать. А еще в идеале замуж выпихивать с каким-нибудь нехитрым приданным. Короче, сняла мачеха с себя эту головную боль под названием «почти взрослая падчерица». Да как ловко все устроила. И ведь наверняка свято верит, что на всеобщее благо. Вон как ошалела, когда я не выказала в ответ на ее новость должного восторга. С другой стороны, и в самом деле хорошо уже то, что хотя бы не замуж за какого-нибудь старого хрыча. Вот где голову пришлось бы поломать. Хотя, думаю, шикарная перспективка побрыкаться от мужа, назначенного кем-нибудь вышестоящим, у меня еще впереди. Причем в самом ближайшем обозримом будущем. А дочь обнищавшего до крайней степени барона — не самая блестящая партия. Принцев с конями не будет. Так-то, если сложить дебет с кредитом, баронесса, может, и не такая уж змея. Не самую плохую участь выхлопотала для падчерицы. А то, что еще использует для себя, так это не самое бесполезное качество. И мы его еще обязательно используем. Для меня и барона она, конечно, напрягаться не станет. И, вероятно, даже для Тео. Но уж ради себя-то попу оторвет. Надо только разобраться, в каком направлении. Я задумалась о Лауре, вспоминая и сортируя всю скопившуюся на сей момент информацию о ней. Молодая женщина, дочь зажиточных родителей, купчиха по-русски. Наверняка малохольная мамаша, расчесывая роскошные косы дочки-красавицы, с раннего детства внушала девочке мысли о принцах и прелестях дворцовой жизни, ну, условно говоря. Но, видимо, принцы все никак к ногам не падали, а замуж выходить давно было пора. Насколько я помню историю, девочек в эти времена замуж выдавали довольно-таки рано. А Лаура окольцевалась, судя по возрасту Тео, только годам аж к 20. Поэтому, в конце концов, согласились и на барона. Однако к тому моменту все молодые особи этого статуса, очевидно, уже закончились. Разобрали менее привередливые невесты. Пришлось довольствоваться тем, кто остался, немолодым уже вдовцом, отцом Таис. Какая уж тут любовь-морковь. А по факту еще выясняется, что от баронства осталось одно название. Розовые мечты о богатой жизни рассыпались в прах. «И чего ж ты лапки-то свесила?» — мысленно поинтересовалась я у мачехи. «Ну ничего, я тебя еще заставлю тряхнуть родительскими генами. Можно было бы объявить потерявшей маму мачехи войну миров. Но мне по здравому размышлению показалось это неправильным. Во-первых, я в любом случае не проживу в этом доме всю заново дарованную мне жизнь. Но здесь останется Тео, и этот дом должен стать для него как минимум сытым и теплым, к тому же функционировать в этом ключе и без моего присутствия. А ситуация такова, что барон отдел самоустранился. Выходит, что полномочия он имеет, но не имеет амбиций. хватки, да и, прямо скажем, желания вытаскивать свое наследство из болота. Марлен, конечно, имеет желание помочь и тащит на себе все подряд, но какие полномочия у служанки? Так что надежды здесь ни на кого нет. Ни на кого, кроме, как ни странно, Лауры. У нее есть и хватка, и возможности, это во-вторых. Да-да, поразмыслив, я поняла, что не так уж она безнадежна, как показалось на первый взгляд. Хотя Лаура и сама пока об этом не знает. Ничего, мы и просветим, и научим, и поможем, и пинка в случае чего дадим. А войну? Ну что, дурное дело нехитрое. Объявить много времени не надо. Ломать оно, знаете ли, не строить. Я думала об этой молодой женщине и понимала, что она кто угодно. Избалованная девочка со внушенными в отчим доме эфемерными идеалами светской жизни. Самовлюбленная стерва, эгоистка, но, по сути, вполне себе земная баба. И далеко не дурочка. Да не просто земная, а прям приземленная. Судя по ее предприимчивости в истории с устройством падчерицы, хваткой мачеха удалась явно в папу. План мой строился на том, что купеческие корни, так явно выпиравшие в характере Лауры сквозь неумелые попытки оборониться, легко не уничтожишь. Надо было только разбудить их и заставить осоловевший ум включиться. Но для начала необходимо самой во всем разобраться, чтобы понимать, на какие лыжи потом ставить мачеху, а для этого придется проводить глубокую ревизию баронского хозяйства. Начну изнутри. Потом, как позволит здоровье, пробежимся по деревням. Поглядим, на каких хлебах поживают арендаторы. И так ли уж они бедствуют? На этот счет, исходя из комментариев Марлен, имеются большие сомнения. Уйду я из этого дома или нет, и когда именно, решать буду я. Но сперва здесь решительно нужно навести порядок. Нельзя Тео оставлять в таком бардаке во всех смыслах этого слова. Как только план на ближайшее время созрел, я успокоилась окончательно. За дело я взялась в тот же день. Начать решила с библиотеки. Мы с братом шли по дому. Тео радостно скакал вокруг меня, рассказывая о своих успехах на конюшне. Баронский конюх Стефан, крепкий, крестьянских кровей мужик, выполнявший здесь почти всю мужскую работу, обучал мальчишку верховой езде. Баронского сына здесь, похоже, любили все, кто хоть немного способен на это чувство. Да ласкового, смешливого ребенка вообще трудно было не полюбить. Поэтому на кухне его неизменно баловали самыми лакомыми кусочками и нехитрыми гостинчиками. А также все, кто что умел, перефразируя известного классика, учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь. В общем, пока мы, наконец, дотелепались до искомой комнаты, я уже знала все последние новости и о том, как Стефан наколол вот такую гору дров, и о том, что Марлен отругала вороватую помощницу по кухне за то, что она умыкнула несколько кусочков дорогущего сахара. А Жаклин опять пришлось перекраивать маменькино старое платье, чтобы оно снова стало модным, вместо того, чтобы заниматься стиркой. Матушка ругалась на нее за нерасторопность, потому что опаздывала к тете Шарлотт. Я мысленно делала пометки в голове, но разбирать эту информацию будем позже. Сейчас библиотека, которая дико меня разочаровала. Я стояла посреди небольшой комнатки с двумя полочками, вмурованными в каменную стену, и обозревала лежащие на них книжки, аж 6 штук. И все не по моей теме. Не, ну она что-то рассчитывала. Запоздала, упрекала я саму себя. Увидеть здесь филиал Российской государственной библиотеки имени Ленина? Надо же было головой подумать, что в эти времена книги были безумной ценностью. Так что закатайте губу, дорогая баронесса Дюбеле. Герцогине поедете полной тундрой в фрейлинских премудростях.